Джандалар взял пластину в руки. «Нелегко овладеть таким методом. Тут нужны сила и точность. Надо же, какой острый край. Такое орудие не назовешь грубым». Эйла, наконец, вздохнула с облегчением. На душе у нее потеплело от сознания того, что она справилась с поставленной задачей и смогла осуществить нечто куда более важное. Она не посрамила членов клана. И, пожалуй, даже хорошо, что именно ей, женщине, не принадлежавшей клану от рождения, пришлось выступить в качестве их представителя. Ведь если бы Джандалар, имевший богатый опыт в деле изготовления орудий, наблюдал за кем-то из членов клана, он не смог бы объективно оценить качество работы человека, так разительно не похожего на него самого. Глядя на Джандалара, который все еще осматривал пластину, Эйла почувствовала, как в ее восприятии произошел неожиданный сдвиг. На нее пахнуло странным холодком. Ей показалось, будто она покинула собственное тело и теперь наблюдает за Джандаларом и за самой собой со стороны. При этом она отчетливо вспомнила, как однажды ей довелось испытать нечто подобное. Она шла от одного каменного светильника к другому, углубляясь в пещеру, ощупывая руками влажные камни и тоже видя самого себя как бы со стороны. В глубине горы, за толстыми сталактитовыми столбами, находился небольшой освещенный грот, и какая-то непонятная, неодолимая сила влекла ее к нему. 10 мог-уров сидели вокруг костра, но присутствие Эйлы обнаружил лишь великий мог-ур Крэб, обладавший мощнейшей силой восприятия, возможности которого расширились благодаря воздействию напитка, который Айза научила Эйлу готовить для шаманов. Эйла нечаянно отпила немного сильнодействующего настоя и оказалась не в состоянии совладать с вышедшим из привычных рамок сознанием. Но мог-ур не дал ей погрузиться в мрачные глубины души, а затем она отправилась вместе с ним в увлекательное и несколько пугающее путешествие к истокам всего сущего. Именно тогда величайший из шаманов клана, чей мозг отличался в некоторой степени от мозга его соплеменников, раскрыл в ее сознании скрытые дотоле возможности. Эйле удалось совершить вместе с Крэбом мысленное путешествие к их общим истокам, опираясь на знания, заложенные в его памяти. Но между мозгом Крэба и мозгом Эйлы имелись различия, и поэтому после возвращения в исходную точку Эйла отправилась в иные пределы, недоступные для мог-ура. Эйла не поняла, что именно так сильно огорчило Крэба, но заметила, что после того случая изменились и он сам, и их отношения. Не знала она и о том, какие возможности раскрыл мог-ур в ее сознании, но теперь она внезапно прониклась ощущением того, что ее появление в долине отнюдь не случайно, и оно как-то связано с судьбой высокого мужчины со светлыми волосами. Она увидела самое себя и Джандалара на каменистом берегу, протекавшей по долине реки. Из уплотнений, то возникавших в воздухе, то вновь рассеивавшихся, уступая место пустоте, выплескивались потоки света, которые струились дальше, окружая их и сливаясь с ними. Эйла поняла, что ее собственная судьба сплетена из множества нитей, связующих прошлое, настоящее и будущее в единое целое, и образующих нечто вроде оси, позволяющей совершить важнейший переворот. Внезапно ей стало очень холодно. Она вздрогнула, испуганно ахнула и вдруг увидела перед собой нахмуренный лоб и озабоченное лицо Джандалара. Она зябко передернула плечами, чтобы развеять дымку странных видений.